14. На берегах Марицы. К вечеру наши молодые люди вместе с господином Приски тронулись в путь. Войска же, посланные вдогонку турецкой армии, посвятили этот день отдыху. Они вели бои широким фронтом, простиравшимся от Дженни-Махала до Каракадеры. Молниеносное наступление и одержанная победа утомили их. К тому же сведения относительно южных районов, занятых врагом, были весьма туманными. Болгарская кавалерия, посланная на разведку в сторону Бабаэски, то есть на юг, ни разу не встретила врага. Рультабий и его спутники, воспользовавшись тем, что край оказался очищенным от турецких войск, двинулись в путь. Благодаря письму генерал-майора Станиславова, который репортер постоянно носил с собой, маленький отряд всего за несколько часов добрался до Демотики. Но о том, чтобы сесть там в поезд до Диагач, не могло быть и речи. Низовья Марицы все еще были заняты турецкими войсками, спешно подтянутыми из Македонии. Они должны были как можно скорее пересечь юг Фракии и соединиться к северу от Родоста с главными силами турецкой армии, переформировавшимися на линии Чорлу-Люлебургас-Сарайкей. Из-за спешки в Рультабии не хватило времени попросить денег у своей газеты или раздобыть их как-то иначе. Он сдал конверт со своими статьями на почту и в путь. Приходилось рассчитывать на туго набитый кошелек славного господина Приски, который наверняка не откажет им в помощи во время путешествия. В Демотике они попытались достать лошадей честным путем. И, само собой, не сумели купить ни одной животины, что было, конечно, благом для кошелька господина Приски. При таких вот печальных обстоятельствах Рультабий вынужден был разрешить Владимиру Стондорам, которые не испытывали по этому поводу никаких мук совести, захватить то, что им не уступили по доброй воле. Под сенью руин старого замка они обнаружили 5 отменных коней, мирно отдыхавших на пустынном дворе, в то время как поодаль небольшой отряд болгарского авангарда, собравшийся в ожидании ужина вокруг костра, внимал жалобным звуком какого-то музыкального инструмента. Кони были оседланы, и проблема передвижения быстро разрешилась. Пустив коней вскачь, репортеры остановились лишь через час, когда им следовало уже опасаться не болгар, а турок. Рультабий спрятал в потайной карман письмо генерал-майора и вытащил документы за подписью Мухтар-Паши, скрепленные его печатью, которые были похищены Владимиром в Кирк-Килисе. Затем, рассудив, что теперь все более или менее в порядке, они пустили коней шагом. По дороге Рультабий беседовал с господином Приски на всевозможные темы. Поскольку путь лежал в Салонике, где находился свергнутый султан, он воспользовался случаем и постарался выудить как можно больше подробностей о жизни Абдул-Хамида, и не только ради того, чтобы собрать материал для статьи. Господин Приски многое знал от Казбека, бывшего, можно сказать, единственным человеком, близким к прежней власти, которого новое правительство соглашалось допускать к Абдул-Хамиду, ибо Казбек, сохранив преданность старому своему хозяину, поддерживал в то же время превосходные отношения с нынешними властями. С его помощью сохранялся контакт с Абдул-Хамидом, а в случае необходимости, которая возникала примерно раз в 2 недели, опровергались ложные сведения, распространявшиеся относительно участи султана-узника. Так сначала уверяли, будто он предан смерти. Потом, будто его подвергали ужаснейшим пыткам. Чтобы узнать, наконец, где в Юлдыз-Кишке дворец турецкий. Бывший султан спрятал свои несметные сокровища. Вот тогда-то и требовался Казбек. «Я только что от Абдул-Хамида», — говорил он публике. «Чувствует он себя гораздо лучше, чем я». «А что, господин Приски, султан действительно так жесток, как говорят?» — спросил Рультабий. «Может, даже еще хуже, если верить тому, что рассказывал господин Казбек. Да, вот, к примеру, всего за несколько часов до того, как его прогнали с трона, Абдул-Хамид совершил убийство. Он позвал одну из своих одолисок, черкешенку, в общем-то, еще ребенка, и хладнокровно убил ее из револьвера. А несколькими днями раньше палкой забил до смерти 6-летнюю девочку, дотронувшуюся по неведению до револьвера, который он где-то оставил. Разъярившись и уже не владея собой, он уверял, будто эта девочка хотела убить его и тут же прикончил ее. Я мог бы рассказать вам сотни подобных историй. Что и говорить, характер у него не из легких, — сказал в заключение господин Приски. «Вперед, вперед, не дремать!» — воскликнул Рультабий, с которого градом катился пот. И он снова пришпорил лошадь, продолжая, однако, держаться вровень с господином Приски. «Неужели и теперь ему все еще позволяют творить такие злодеяния?» сударь, что касается гарема, то это очень деликатный вопрос. Раз ему оставили гарем, пускай даже уменьшенный, он по-прежнему может творить в нем все, что ему заблагорассудится. Таков закон пророка. Любой правоверный имеет право вершить суд в своем гареме, даруя жизнь или обрекая на смерть. Подстегните-ка свою лошадь, господин Приски, а то нам никогда не добраться до дяди Агача. Скажите, а теперь у него в гареме много женщин? Боже мой, всего ничего, 10. И как он ведет себя в салониках? Ну, если не считать нескольких вспышек гнева, вроде тех, о которых я вам сейчас рассказывал, ведет он себя вполне прилично. С него глаз не спускают на вилле Аллатини, но зато живет он припеваючи, как сыр в масле катается. В настоящий момент это, пожалуй, самый счастливый человек во всей Османской империи. Вот что, например, говорил о нем господин Казбек. Он беззаботно разгуливает в своих огромных садах, с наслаждением покуривая сигареты из дорогого табака, который делают специально для него. Вместе со своим поваром тщательно составляет ежедневное меню и без конца потягивает чудесный ароматный кофе. У него нет других забот, кроме как обмениваться любезностями со своими дамами. Все, что происходит за стенами виллы, абсолютно не интересует Абдулхамида. Он подчеркнуто не обращает внимания на события внешней жизни. Впрочем, если даже ему взбредет в голову спросить тех, кто к нему представлен, о политических событиях, он получит расплывчатые, неясные ответы. Приказано молчать. «Мне показалось, — сказал Рультабий, — что он еще надеется вернуться на трон, и что эту надежду в нем поддерживают многие его константинопольские друзья, которые втайне подготавливают переворот». «Ну, это уж, сударь, политика», — сказал в ответ господин Приски. «А бедному монаху вроде меня нет дела до политики». «Так не говорите никому в этом опасном для православных месте о том, что вы монах, господин Приски. Вы сняли рясу, но этого мало. Надо следить за своими словами. А вот как раз и турецкий патруль, от которого нам, похоже, никуда не деться». В это время просвистело несколько пуль. Репортеры стали размахивать белыми носовыми платками, крича, что есть мочи. «Франси! Франси!» Вскоре их окружили, и им пришлось объяснять начальнику патруля, что они французские репортеры, прикомандированные к штабу Мухтар-Паши, и после поражения на Кирк-Килисе вынуждены были бежать. А так как они показали подтверждавшие их слова бумаги, обошлись с ними довольно хорошо и отослали к Кашефу, который направил их к Каймакану, а тот велел доставить репортеров в Дедиагач. Так, в сопровождении турок, они очень скоро добрались именно туда, куда им и требовалось. За последние 2 дня через маленький порт Дедиагач прошло столько войск, сколько там не видывали и за 40 лет. Дело в том, что турки решили дождаться врага на берегах Караагуча и нанести ему там сокрушительный удар, желая взять реванш за поражение при Кирк-Килисе. Поэтому в Дедиагач стягивались все силы, которыми располагал Константинополь. Репортерам следовало торопиться, чтобы не оказаться отрезанными от Константинополя, ибо ходили слухи, будто в окрестностях Родоста видели вражескую кавалерию. С другой стороны, Дедиагач уже не мог рассчитывать на свои морские коммуникации, так как греческий флот держал под контролем Эгейское море. Едва успев добраться до Дедиагача, трое репортеров, господин Приски и Тондор, разделились, чтобы побыстрее отыскать Казбека и Ивану. Однако вскоре выяснилось, что накануне те уехали из отеля «Эгейское море» в сопровождении свиты, состоявшей из нескольких албанских кавалеристов, и двинулись напрямик в Салоники. Железная дорога пока еще не была перекрыта, но это могло произойти с минуты на минуту, а сейчас она служила лишь для переброски войск, поэтому Казбек не мог ей воспользоваться, и у Рультабия затеплилась была надежда. но вскоре он понял, что следовать за Казбеком не удастся. Мало того, что Казбек опередил его на 36 часов, французских репортеров наверняка будут то и дело останавливать все турецкие подразделения, которые им попадутся по дороге. Заранее было ясно, что свобода их передвижения, увы, и так весьма относительная, будет еще более ограничиваться. Казбек же тем временем преспокойно продвигался вперед вместе с Иваной, направляясь в гарем на виллу Алатини. Рультаби метался по набережной порта, где ему не удалось найти даже самого маленького суденышка, на котором можно было бы добраться до Салоник. Уж слишком рискованным было это плавание. Внезапно он обратился к Лакандеру. «Лошадей и как можно скорее». «Куда мы?» «В Константинополь». «В Константинополь? Но это же совсем в другую сторону. А как же Салоники, Ивана?» «Старик», — торопливо стал объяснять Рультаби, увлекая за собой Лакандера, «раз мы не можем добраться до Ивана, пускай Ивана сама явится к нам». «В Константинополь?» «В Константинополь». «Да ты совсем сошел с ума!» «Нет, выслушай меня и постарайся понять. Ивана следует за Казбеком. Казбек спешит к Абдул-Хамиду. Я заставлю Абдул-Хамида приехать в Константинополь, куда, вот увидишь, тут же явится Казбек с Иваной. Что ты на это скажешь?» «Потрясающе! Но как тебе удастся выманить Абдул-Хамида в Константинополь?» «Есть одно верное средство. Заставить его сесть на иностранный корабль, английский или немецкий, которому нечего опасаться греческих крейсеров». «Дорогой мой, позволь тебе заметить, что нынешние власти абсолютно не заинтересованы привозить в столицу султана, у которого там осталось немало сторонников». «А какой им интерес держать султана в Салониках, где его снова могут посадить на трон, причем центральное правительство бессильно будет что-либо сделать, чтобы воспротивиться этому?» «Если бы власти опасались чего-то в этом роде, — упорствовал Лакандер, — они не стали бы дожидаться Рультабия, чтобы заставить вернуться на берега Босфора смещенного султана. На мой взгляд, они будут держать его в Салониках до тех пор, пока в их руках остается южная граница. Вот тебе мое мнение». «Я с тобой абсолютно согласен, потому-то и надо мчаться в Константинополь и убеждать правительство в том, что оно совершенно напрасно оставляет там султана, что грядущая битва под Люлебургазом все может изменить, и что в интересах Мехмета V иметь тогда под рукой Абдул-Хамида на тот случай, если его сторонники зашевелятся». «Они тебя, может, послушают, а может и нет», — сказал Лакандер, который в силу своего крайнего простодушия не в состоянии был разобраться в хитросплетениях Рультабия. — «Они меня послушают». — «Это почему же?» — «Они меня послушают, если я скажу им, что существует заговор, цель которого — снова посадить на трон Абдул-Хамида». — «Сказать мало, надо еще доказать». — «Я докажу». — «Каким образом?» «Назвав имена заговорщиков, тех самых заговорщиков, которые решили провозгласить Абдул-Хамида султаном в Салониках, вот тогда и увидишь, что правительство вернет своего Абдул-Хамида в Константинополь, причем вернет, не теряя ни дня, ни часа, ни единой минуты, вернет немедленно, возможно, до того еще, как Казбек доберется до Салоник. Теперь понимаешь? Только и нам со своей стороны нельзя терять ни секунды». «Рультаби, ты не сделаешь этого. Ты не станешь доносить на этих несчастных людей». «А, вот и Владимир с Тондором», — сказал Рультабий. «Тондор, где господин Приски?» «Он на площади», — ответил Владимир. «Раздает золотые монеты, чтобы получить пропуск в Салоники. Монеты у него берут, а пропуск не дают». «А лошади?» «Во дворе отеля Эгейское море». «Лошадь господина Приски тоже?» «Все пять. Приведи их немедленно. Ты, Владимир, беги на площадь и подпиши наши бумаги у Алибея. Скажи ему, что мы возвращаемся в Константинополь, как он того желает». «Хорошо», — ответил Владимир. «И господина Приски тоже предупредить?» «Ни в коем случае. Пускай господин Приски едет в Салоники. В Константинополе он нам совсем не нужен». «Хорошо. А его лошадь?» «Что ж, его лошадь, пожалуй, заберем. По нынешним временам 5 лошадей лучше, чем 4. Поручаю их Тондору. Бегите, Владимир, через четверть часа мы должны покинуть Дидиагач». Владимир бросился на площадь, Тондор побежал за лошадьми, а Рультабей обратился к Лакандеру, который все еще недовольно ворчал, опустив голову. «Беги на телеграф, — сказал он ему, — и отправь в Париж телеграмму, сообщи, что мы отбываем в Константинополь. Да что с тобой? Ну и вид у тебя. Послушай, Рультабей, ты пошутил, правда? Ты не совершишь такую подлость. К тому же ты ведь не знаешь никаких заговорщиков». «Нет, знаю, мой милый. Знаю их имена и даже адреса». «Кто тебе их дал?» «Гаулов, который сам к этому причастен, потому что аккуратно записал все имена и адреса в записную книжку, которую имел неосторожность потерять в Софии той самой ночью, когда пришел убивать несчастного генерала Величкова. Теперь тебе все ясно? Или ты по-прежнему считаешь, что это шутка?» «Рультабей, если ты сообщишь адреса этих заговорщиков, за ними сразу придут». «Прекрасно! И наверняка найдут у них дома доказательства того, что заговор существует». «Но несчастных повесят». «А мне какое дело? Только бы Ивана была спасена». «Конечно, конечно, конечно!» — язвительно воскликнул Лакандер, потрясая своими огромными ручищами. «Послушай, ты предпочитаешь, чтобы Ивана погибла, а я стал монахом, как господин Приски? Нет? Ну что ж, в таком случае прекрати свои причитания и беги на телеграф». Лакандер удалился, не давая больше воли своим гуманным чувствам, и снова, в который уже раз, проклиная тот день и час, когда Рультабей повстречался с Иваной Величковой. Через полчаса трое репортеров и Тондор уже выехали в Константинополь. Они мчали во весь опор. Тондор вел сменную лошадь. В окрестностях Родоста они наткнулись на разведывательный отряд болгарской кавалерии, от встречи с которым им не удалось уклониться. Пришлось смириться с неизбежностью и проследовать на передовой пост в Хайджарболе, где Рультабей нашел офицера, который проверил их документы, конечно же, болгарские, и прочел письмо генерала Станиславова. Рультабей предъявил его первым делом.